Часть 4. Революция наций. Глава 10. Народная волна. Это была настоящая катастрофа и дурное предзнаменование для монархии. Торжества, устроенные в честь восшествия на престол нового императора, 28-летнего Николая II, привели к массовой давке, в которой погибли и получили увечья более 2000 мужчин, женщин и детей. 18 мая 1896 года примерно полмиллиона человек собралось на окраине Москвы, на Ходынском поле, где проходило празднование коронации нового государя из династии Романовых. Многих привлекли царские гостинцы. Раздавали, помимо прочего, хлеб, колбасу и сладости. Когда начали распределять подарки, толпа, сокрушая все на своем пути и затаптывая падающих, бросилась к лавкам. Люди бежали по полю, изрытому канавами, и деревянные настилы, брошенные поверх них, не выдерживали давления. Молодой император хотел отменить торжества, но царедворцы настояли на том, чтобы они продолжались. Большая часть собравшихся пришла на Ходынское поле не потому, что царь посулил накормить и напоить их за свой счет. Они надеялись получить памятную кружку с двуглавым орлом, гербом империи. Кружки накануне торжеств выставляли в московских витринах, и во всем русском обществе царил монархический восторг. Когда убрали трупы, народ встретил прибывающего императора, грянув «Боже, царя храни!» Гимн, изначально названный «Русская народная песня». Монархия пережила бедствие, почти не пострадав. Самодержавному режиму повезло гораздо меньше, когда народ снова пришел на поклон к царю, веря в то, что в его власти изменить жизнь подданных к лучшему. Это произошло почти 9 лет спустя, 9 января 1905 года, в воскресенье. В тот день около 20 тысяч петербургских рабочих, взяв с собой семьи и родню, прошли маршем от окраин города в центр столицы к царскому зимнему дворцу. Они шли с пением «Боже, царя храни», несли иконы и портреты императора. Они не просили бесплатной еды. В петиции, которую подготовил православный священник Георгий Гапон, возглавивший марш, говорилось: «Мы, рабочие и жители города Санкт-Петербурга, разных сословий, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты». Рабочие заводов и фабрик хотели получить гражданские права, повышение заработной платы и требовали сокращения рабочих часов до 8 в день, а также свободы борьбы труда с капиталом, что означало, по всей видимости, право на стачку, а кроме того, создание ответственного правительства. «Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой», — гласила петиция. Власти в ответ открыли по демонстрантам огонь. В те дни плохие новости шли с Дальнего Востока, где армия могучей Российской империи терпела поражение в войне с крохотной Японией. 20 декабря 1904 года русские войска покинули Порт-Артур. Революционеры осмелели, и демонстрация перед царским дворцом была воспринята как дерзость, а потому было решено показательно разогнать толпу. Солдаты начали стрелять, убив десятки людей и ранив сотни. Кровавое воскресенье разорвало предельно идеализированную связь царя и его народа. Отец Георгий, возглавлявший шествие, на следующий день назовет царя зверем и взовет к мести. События 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге положили начало Первой русской революции. В последующие дни к уже бастующим петербургским рабочим присоединились рабочие со всей империи. Их примеру последовали крестьяне, отказавшиеся платить долги государству и помещикам и поднявшие мятеж. Летом 1905 года восстал броненосец Потемкин, принеся волну бунтов с гражданки в армию и на флот. В августе предстояли выборы в Государственную Думу, первый российский парламент, на который предполагалось, однако, возложить не законодательные, а совещательные функции. Таких полумер оказалось мало, чтобы погасить недовольство общества и народа. Волнения продолжались. 17 октября 1905 года, в разгар всеобщей стачки, Николай II издал манифест, дающий его подданным основные гражданские права. На выборах в Думу отныне могли голосовать представители всех слоев общества, даже прежде лишенные этого права. Впрочем, только мужчины. Дума получала законодательные полномочия. Также в манифесте утверждалось, что теперь без согласия Думы законы приниматься не будут. Российская империя вступила в новую эру массовой политики. В ней были восстания рабочих, крестьянские бунты, мятежи в армии и рождение парламентаризма, бросившего вызов абсолютизму. Режим пережил революционное потрясение, но ему пришлось изменить свой модус операнди и искать новые источники легитимности и поддержки. И ярче всего это проявилось в сфере национальной политики, где империя нуждалась в идеологической поддержке со стороны русского национализма. Начавшись с рабочих демонстраций и забастовок, революция пробудила к активности вождей нерусских политических партий по всей стране. Как всегда, первыми были поляки. В бывшем царстве Польском, которое за несколько десятилетий до революции превратилось в важнейший промышленный центр империи, бастующие рабочие крушили имперские символы. Вслед за рабочими начались студенческие волнения. Студенты требовали вернуть обучение на польском языке на землях прежней Речи Посполитой. Консервативные польские элиты хотели равенства с элитами русскими, в частности, введения земств и муниципального самоуправления, которое давно установилось в других частях империи, но только не там, где преобладали поляки, так как правительство не доверяло верхушке местного общества. Более радикальные предводители настаивали на широкой автономии царства польского. Такой была программа польских национал-демократов во главе с Романом Дмовским. Его главный политический соперник, Юзеф Пилсудский, глава польских социалистов, желал нового восстания и полной независимости. В январе 1904 года, с началом русско-японской войны, перед польскими политиками открылись новые возможности для достижения своих целей. Пока Санкт-Петербург боролся с японцами за влияние в Маньчжурии и Корее, западные области империи становились все более беспокойными. Пилсудский поехал в Японию за подмогой. Летом 1905 года его соратники возглавили восстание рабочих в Лодзе, центре польского промышленного региона. Восстание было подавлено, но идея территориальной автономии имперских окраин нашла поддержку среди русских либералов в Думе и стала важным фактором, благодаря которому русский вопрос во время революции 1905-1907 годов и после нее был сформулирован по-новому. Получи Польша автономию, где бы прошли ее границы? Эта проблема волновала многих русских политиков и интеллектуалов, особенно предводителей и сторонников правительственной кампании, направленной на русификацию бывших польских земель. На этот раз в центре внимания оказалась не правобережная Украина или Запад Белоруссии, а Холмщина, область в царстве польском. Теперь это были восточные уезды Люблинской и Седлецкой губерний. Эти земли изначально принадлежали киевским и галицким князьям, и жили там люди, которые с XIX века считались малороссами или украинцами. После столетий польского правления край превратился в пограничье в этническом, религиозном и культурном плане. Событие, положившее начало Холмскому кризису, из-за которого имя города 7 лет не сходило с заголовков газет, произошло 17 апреля 1905 года, в первый день православной Пасхи. Холм, ныне Хелм, в Польше. Примечание редактора. Именно тогда был объявлен императорский указ о свободе вероисповедания, один из указов, призванных успокоить общество в преддверии растущих гражданских волнений. В указе говорилось, что подданные царя теперь могут свободно выбирать свою религию и, что более важно, покидать русскую православную церковь, если они того пожелают, без политических взысканий. На Холмщине, где 30 годами ранее власти насильственно обратили в православную веру сотни тысяч местных украинцев-униатов, это вызвало переполох. Правительственные чиновники в Санкт-Петербурге предвидели такое развитие событий. По предварительным оценкам, 100-150 тысяч человек или примерно треть номинальных православных в регионе готовились распрощаться со Святейшим Синодом в Санкт-Петербурге и перейти под покровительство Папы. Прогноз оказался точным. По современным оценкам, от 100 до 150 тысяч верующих действительно вернулись в унию. Если правительство считало, что это цена, которую придется заплатить, чтобы привести имперскую политику в соответствие с современными стандартами веротерпимости, то местные власти и православные священнослужители, посвятившие жизнь проповеди православия и русской идентичности, чувствовали себя преданными. Среди последних был епископ Холмский Евлогий, Георгиевский, этнический русский. Свое разочарование он выразил в письме обер-прокурору Святейшего Синода Константину Победоносцеву, высшему сановнику, надзиравшему за деятельностью православной церкви в империи. Победоносцев был также одним из творцов политики русификации окраинных земель и насаждения на них православия. Евлогий писал: «Подорвано само доверие к нашим священникам. 30 лет повторяли людям, что Холмщина и Подляшье всегда будут православными и русскими, а теперь на глазах у народа враги православного русского дела всецело, совершенно сознательно захватывают весь край». Вскоре после отправки письма Евлогий и его сторонники приехали в Санкт-Петербург обсудить с Победоносцевым, что делать с угрозой русским интересам в регионе. Они хотели перекроить границы губерний, чтобы отделить Холмщину от земель царства польского. Новая Холмская губерния должна была иметь русское ядро из более чем 300 тысяч этнических украинцев, тех, кто по переписи 1897 года назвал малороссийский родным языком. Министерство внутренних дел озаботилось административными изменениями, и законопроект отправился в Думу. Споры о нем продолжались с 1909 по 1912 год и в конце концов привели к созданию новой губернии и мобилизации русских националистических сил в парламенте и вне его. Дискуссии о Холмщине объединили украинофилов и сторонников единой и неделимой России, выступивших сообща против польского влияния. Однако их союз был ситуативным и ограничивался одной целью. Практически во всех остальных случаях украинофилы и русские националисты боролись не на жизнь, а на смерть за будущее земель, которые считали своими. Для украинофилов традиционно принципиальным был вопрос языка. В декабре 1904 года, когда в войне с Японией дела шли все хуже, а недовольство в обществе стремительно росло, имперское правительство решилось вернуться к вопросу о запретах, наложенных Эмским указом на публикации на украинском языке. Снова спорили о переводе Евангелий, но атмосфера была другой. За отмену запрета на публикацию священного писания на украинском языке выступал президент Императорской академии наук, великий князь Константин Константинович. В феврале 1905 года комиссия Академии наук рассматривала вопрос о полном снятии запрета на издание на украинском языке. Обсуждения проводились по инициативе правительства, которое также запросило мнение Киевского и Харьковского университетов. Все учреждения рекомендовали снять ограничения, причем самое решительное заявление сделала Академия наук. В апреле 1905 года филологи Алексей Шахматов и Федор Корж подготовили докладную записку об отмене стеснений малорусского печатного слова, которую подписали многие другие либерально настроенные академики. В ней не только рекомендовалось отменить запреты для украинского языка, но сама логика документа открывала путь к признанию украинского отдельным языком. Академики достигли такого эффекта, отказавшись от понятия общерусского языка. Ученые утверждали: усилия великих писателей наших все более сближали книжный язык с народным, и ничто еще не остановило того направления, которое уже в конце XVIII и начале XIX века сделало наш литературный язык вполне великорусским. И нашу литературную речь, речь образованных классов и письменности всех родов, должно признать вполне великорусскую. Если литературный язык был не общерусским, а великорусским, то малорусский язык имел все права на свое собственное литературное развитие. Авторы записки использовали не только исторические и лингвистические аргументы, но и политические. Государство, не умеющее обеспечить одно из самых элементарных прав гражданина, право говорить печатно на родном языке, возбуждает в гражданине не уважение к себе, не любовь, а безотчетный страх за существование. Так писали Шахматов и Корж, прежде чем сформулировать последнее предупреждение. Этот страх порождает недовольство и революционные стремления. Время было выбрано идеально. Потрясенное революционными выступлениями последних месяцев, правительство было готово прислушаться. Рукопись напечатали в ограниченном количестве экземпляров, исключительно для нужд правительства, в апреле 1905 года, и она сразу же сильнейшим образом повлияла на политические споры внутри Российской империи и за ее пределами. Снятие ограничений на украиноязычные публикации началось еще в феврале 1905 года с разрешения публиковать на украинском языке религиозные тексты. Его еще раньше продвигал великий князь Константин Константинович. А все запреты были отменены весной 1906 года с введением новых цензурных правил. К тому времени это было простой формальностью, учитывая, что все препятствия для украиноязычных газет исчезли в октябре 1905 года, одновременно с выходом царского манифеста о предоставлении подданным основных гражданских прав, в том числе свободы слова. К концу года в империи выходили три газеты на украинском языке, одна в Киеве и две в Полтавской губернии. От изменений в языковой политике государства выиграли и белорусские активисты. В сентябре 1906 года в Вильно начала выходить первая белорусская ежедневная газета «Наша доля». Она была закрыта по причине радикальной левизны ее публикаций. В ноябре 1906 года ей на смену пришла более центристская «Наша Нива», которая выходила до 1915 года. Она сформировала новый белорусский литературный канон и содействовала популяризации литературы на белорусском языке. С 1906 по 1915 год количество книг, изданных на белорусском, возросло едва ли не с нуля до 80 наименований, а общий тираж составил 220 тысяч экземпляров. Хотя эти цифры отражали безусловный прорыв для белорусского языка и литературы, они были очень скромными по сравнению с публикациями на других языках империи. Только в 1911 году было опубликовано 25 526 наименований на русском языке, 1664 на польском и 965 на идише и иврите. Украинцы отставали от лидеров, у них было лишь 242 издания. Белорусы, которые не имели опыта долгой борьбы с дискриминацией их языка и не объединялись вокруг этой проблемы, отставали еще сильнее. Появление печатных изданий и прессы на украинском и белорусском языках совпало с началом парламентского периода в истории Российской империи. На выборах в Первую Думу украинские губернии империи избрали 102 депутата, и 44 из них объединились в украинский парламентский клуб, чтобы привлекать внимание в столице к украинским политическим и культурным проблемам. Белорусские депутаты попытались сделать то же самое. «Глупость заразительна», писал один из популярнейших публицистов России, известный русский националист Михаил Меншиков. «Вслед за хохлами поговаривают о своем особом коле, круге, в Государственной Думе и белорусы. То есть, видите ли, и белорусские сепаратисты. Курам насмех». Белорусы не смогли создать свой клуб и в зависимости от политической ориентации поддерживали либо либеральную, либо руссконационалистическую программу, продвигаемую другими партиями и фракциями. Украинскую повестку в Думе формулировал главным образом Михаил Грушевский, профессор истории в Университете Львова, Лемберга, ставший центральной фигурой украинского движения в австрийской Галиции. Грушевский, выпускник Киевского университета, внимательно следил за политическим и культурным развитием украинских земель, входящих в Российскую империю, и не отказывался от российского гражданства. Весной 1906 года он прибыл в Санкт-Петербург, чтобы редактировать «Украинский вестник», рупор украинского клуба в Государственной Думе. Вестник издавался на русском языке, что отражало не только повседневную речь большинства членов клуба, но и необходимость распространять украинские взгляды и политические цели среди русских или говоривших по-русски парламентариев и общественности. К тому времени, когда Дума собралась на первое заседание 27 апреля 1906 года, программа украинского движения, сформулированная Грушевским, расширилась от требования вести обучение в школах на украинском языке к получению Украиной территориальной автономии. В конце 19-го столетия идея украинской независимости получила поддержку в австрийской Галиции, а в начале нового века была представлена на Украине, находившейся под властью России, как программа недолговечной украинской революционной партии. Но Грушевский и другие лидеры украинского движения считали своей политической целью не независимость, а автономию. По мнению Грушевского, потребности Украины можно было удовлетворить, перестроив империю в федерацию. Он поместил вопрос об украинской территориальной автономии в более общий контекст освобождения России, широкого либерального движения, которое стремилось превратить Российскую империю в конституционное государство. Для Грушевского украинский вопрос был не частью русского вопроса. В качестве политического аргумента он привел мнение Императорской академии наук об отсутствии такого явления, как общерусский язык. А одним из проявлений национального вопроса, касавшегося всех нерусских народностей империи. Причем по важности этот вопрос равнялся польскому и финскому. А лидеры этих народов требовали широкой автономии внутри империи. Потому и украинский вопрос заслуживал такого же решения. Неудивительно, что к Грушевскому и его сторонникам в Думе благожелательно относились представители других нерусских регионов империи. Так украинские депутаты присоединились к Парламентскому союзу автономистов-федералистов, в который вошли представители разных народов. Это была любопытная группа, объединившая широкий спектр политических сил от русских казаков-автономистов, которые настаивали на правах регионов независимо от национальности, до нерусских федералистов, стремившихся к федерации национальностей в рамках Российской империи. Польские депутаты, устроив собственный круг, коло, требовали автономии для бывшего царства польского. Грушевский был готов последовать их примеру. Он подготовил парламентскую резолюцию об украинской автономии, но не успел ее представить. Имперские власти распустили Первую Думу 8 июля 1906 года, всего через 72 дня после открытия. Царь счел идеи и действия депутатов пагубными. Выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в непринадлежащую им область и обратились к расследованию действий, поставленных от нас местных властей, к указаниям нам на несовершенство законов основных, изменения которых могут быть предприняты лишь нашей монаршею волею, гласил манифест императора о распуске Думы. Украинские депутаты смогли сформировать новый клуб из 47 человек в недолговечной Второй Думе, февраль-июнь 1907 года, где снова подняли знамя украинской автономии. Но Вторая Дума протянула недолго. Царь счел ее еще менее приемлемой, чем Первую, а изменение избирательного законодательства, сопровождавшее распуск Думы, благоприятствовало крупным помещикам и затрудняло избрание депутатов украинофилов, которых часто поддерживали крестьяне. В третьей, с 1907 по 1912, и четвертой, с 1912 по 1917 годы, думах украинских объединений уже не было. Это положило конец не только украинским автономистским планам, но и более скромным попыткам вывести украинский язык в публичную сферу. В 1908 году Дума большинством голосов отклонила предложение ввести его в систему начального образования, а в 1909 не разрешила вести на нем судебное заседание. Украинским активистам оставалось лишь работать с другими партиями и через них, если не для продвижения своей повестки, то хотя бы для защиты достижений революционного периода. Они возлагали надежды в основном на конституционных демократов, кадетов, партию либеральных представителей русской городской интеллигенции. Кадеты пользовались значительной поддержкой польской и еврейской интеллигенции в западных приграничных землях. Более того, они были единственной партией, открытой для автономистских устремлений меньшинств. Партия была популярна в украинских губерниях, и многие проукраинские активисты вступили в ее ряды. Но программа партии, опубликованная в Киеве в 1905 году, не упоминала ни Украины, ни украинского вопроса. Вместо этого она декларировала право всех народов на свободное культурное самоопределение. Кадеты были готовы принять стремление к автономии поляков и финнов, но дистанцировались от аналогичных ожиданий украинцев и других народов. В ряде полемических статей, опубликованных в 1911 и 1912 годах, Петр Струве, один из предводителей партии, сформулировал свою позицию по украинскому вопросу и, как полагали многие, позицию всей партии. Полемика началась с ответа Струве на статью сионистского лидера, уроженца Одессы Владимира Жаботинского, раскритиковавшего отношение Струве к Российской империи как к русскому государству-нации. По словам Жаботинского, великороссы составляли всего 43% населения страны, и Россия представляла собой не что иное, как многонациональную империю. Струве, включавший украинцев и белорусов в один народ с великороссами, не согласился. Для него главную роль играла не национальность, а культура, и он считал, что нация в России еще пребывает в стадии развития, как в США и Великобритании. Русскую нацию в представлении Струве должна была скреплять не этническая принадлежность, а русская культура. Струве настаивал на том, что эта культура была не великорусской, а общерусской, и поэтому ее ядро составляли малороссы, белорусы и великороссы. Украинские активисты, приветствовавшие отказ от концепции общерусского языка в записке Академии наук, в видении Струве встретили новое препятствие развитию своей нации. В мае 1911 года Струве опубликовал в своем журнале «Русская мысль» письмо давнего знакомого, Богдана Кистяковского, известного украинского правоведа, который, вопреки взглядам самого Струве, отстаивал своеобразие украинского языка и культуры. В январе 1912 года Струве ответил Кистяковскому, подробно изложив свои воззрения. «Я глубоко убежден, что наряду с общерусской культурой и общерусским языком культура малорусская или украинская есть культура местная или областная. Это положение малорусской культуры и малорусского языка определилось всем ходом исторического развития России и может быть изменено только с полным разрушением исторически сложившегося уклада не только русской государственности, но и русской общественности». Далее он определил угрозу более точно. Разногласие это таит под собой огромную культурную проблему, чреватую, если интеллигентская украинская мысль ударит в народную почву и зажжет ее своим украинством, величайшим и неслыханным расколом в русской нации, который явится, по моему глубочайшему убеждению, подлинным государственным и народным бедствием. Хотя Струве и предостерегал от такого сценария, он не считал его вероятным. Структуру имперской культуры он представлял двухуровневой. Верхний уровень должен был обслуживаться общерусским языком и культурой, нижний — местными культурами, в том числе малорусской. Для украинской и белорусской культур Струве видел два возможных варианта. Они могли остаться локальными, либо развиваться в высокие культуры. Но сам Струве считал первый вариант более реалистичным. Он утверждал, что украинская и белорусская высокие культуры еще не получили необходимого развития, но все же на украинском и белорусском языках можно было бы вести обучение в начальной школе. А затем ученики могли бы приобщиться к высокой культуре и высшему образованию через русский язык. Для украинских активистов это был возврат в прошлое, к первому десятилетию после принятия Эмского указа. Тогда Михаил Драгоманов рассматривал роль украинского языка в системе народного просвещения как вспомогательную по отношению к русскому. И Струве с радостью представил некоторые из своих аргументов, как выводы из идей Драгоманова об общерусском языке и общерусской культуре. Но те времена, когда украинские активисты соглашались на подчиненное положение своего языка и культуры, прошли. Эмский указ утратил силу, и позиция Струве начала мешать тем лидерам кадетской партии, которые рассчитывали на поддержку украинофилов. Поэтому они официально заявили, что не приемлют концепцию общерусской культуры, представленную Струве. И она лишь его частное мнение. Официальную позицию кадетов по украинскому вопросу выразил никто иной, как глава партии, видный историк Павел Милюков. В 1912 году, готовясь к выборам в Четвертую Думу, он посетил Киев и встретился с украинскими активистами, в том числе с Грушевским, чтобы обсудить возможный предвыборный союз. В 1912 году Милюков предложил украинским лидерам принцип культурной автономии – право граждан всех национальностей развивать свою культуру и использовать свой язык в отношениях с государством. Это означало, что кадеты поддерживают введение украинского языка в образовательную и судебную системы. Грушевский заверил Милюкова, что украинское движение не преследует сепаратистских целей. «Мы не руководствуемся стремлениями агрессивного национализма. Не думаем, что украинская народность займет государствующее положение». Однако он ни на шаг не отступил в вопросе территориальной автономии и федерализма, определив конечную цель украинских активистов как «желательность переустройства всего, на федеративных началах. Как он сказал Милюкову, это был вопрос далекого будущего. Культурная автономия была промежуточной целью Грушевского и его сторонников, но одновременно она оказалась предельной уступкой, на которую был готов пойти Милюков, чтобы ответить на надежды украинцев. Она стала платформой, на которой Милюкову и Грушевскому предстояло совместно работать накануне Первой мировой войны. Символом их сотрудничества стала речь Милюкова в Думе в феврале 1914 года. Лидер кадетов выступил против решения правительства запретить в Киеве празднование столетия со дня рождения Тараса Шевченко. До Первой мировой войны главными политическими конкурентами кадетов Милюкова и украинских активистов были российские монархисты и националисты, которые преобладали в Третьей и Четвертой думах. В западных губерниях русские националисты изначально выступали против угрожавшей режиму польской шляхты. К началу XX века политическая и культурная русификация западных окраин шла полным ходом, но истинным хозяином края оставалась шляхта. Влияние местного нобилитета стало очевидным на выборах в Первую Думу, когда им удалось избрать значительно больше депутатов, чем можно было предположить, если учитывать только их голоса. Кандидаты русских националистов в результате совместного голосования шляхты и либералов потерпели поражение. Именно желание помешать польскому дворянству использовать новую избирательную систему в своих интересах на выборах во Вторую Думу побудило русских националистов начать свою избирательную кампанию. Трудность заключалась не только в традиционно высоком уровне политической мобилизации местной польской элиты. Некоторые приехали голосовать даже из Парижа. Но и в том, что избирательный закон давал крупным землевладельцам привилегии. Мелкие землевладельцы, в основном украинские крестьяне, могли противостоять им, только объединив свои голоса. Чтобы одолеть шляхту, русским националистам пришлось идти к крестьянам и организовывать их. Вскоре им удалось найти базу и платформу для такого объединения в Русской Православной Церкви, которая постоянно боролась со своей католической соперницей, а также во множестве националистических организаций, созданных в регионе при поддержке церкви и правительства. Самой массовой русской националистической организацией, возникшей в период революции 1905 года, был Союз Русского Народа, образованный вскоре после публикации манифеста 17 октября. Первый митинг, организованный Союзом в Санкт-Петербурге, собрал около 20 тысяч человек. В декабре 1905 года Николай II принял делегацию руководителей Союза и одобрил его деятельность. Заручившись поддержкой властей, Союз сыграл ключевую роль в мобилизации сил для поддержки монархии под знаменем современного национализма. Его устав гласил: «Благо Родины в незыблемом сохранении православия, русского неограниченного самодержавия и народности». Возрожденная формула графа Уварова теперь вдохновляла не только имперских бюрократов, но и обычных подданных. В Союзе состояли отнюдь не только великороссы. Союз не делает различия между великороссами, белороссами и малороссами, находим в уставе. По сути, западные губернии, и особенно Украина, стали основным плацдармом Союза. Центром его крупнейшего отделения, Волынского, была Почаевская лавра. Согласно отчету за 1907 год, Союз Русского Народа открыл на Волыне свыше 1000 отделов, насчитывавших более 100 тысяч членов. Если верить докладу волынского губернатора, только на доверенную ему территорию приходилось четверть членов всего Союза. Не отставали и другие губернии правобережной Украины, особенно Киевская. Столь поразительное число членов Союза в западных губерниях объяснялось тем, что здесь, на Волыни в том числе, организацией некоторых отделов занимались священники. Они же их возглавляли и зачисляли в Союз своих прихожан. В полицейском рапорте о его деятельности говорилось, что в Волынской губернии устроены подотделы Почаевско-Лаврского Союза Русского Народа, членами коих состоят местные православные прихожане, в селах преимущественно люди малограмотные, и даже совсем неграмотные, которые сами по себе никакой инициативы не проявляют. Председатели же подотделов Союза, в большинстве избираемые из приходских священников, собеседованиями с крестьянами и проповедями в церквях внушают населению патриотические чувства к укреплению русских начал. Преданность церкви превратилась в преданность империи. украинские крестьяне приняли общерусскую идентичность. В этом была одна из причин успеха Союза в регионе. Была и другая. Росли социальные и экономические требования и ожидания крестьянства. Средний надел земли в Подолии составлял всего 3,6 гектара, а в южных губерниях – 16,2 гектара. Земельный голод вынуждал крестьян покидать родные края в поисках земли в восточных частях империи. Но те, кто остался, были готовы активно защищать свои экономические интересы, и Союз русского народа дал им рабочую модель для этой деятельности. Главными виновниками крестьянских бед православные священники и пропагандисты Союза называли польскую шляхту и перекупщиков-евреев, которым крестьяне продавали товар. В одном из секретных документов губернаторской канцелярии об активистах Союза говорилось: «Сея среди крестьян вражду ко всем инородцам и помещикам, лица эти внушали крестьянам необходимость записываться в Союз, который один в состоянии осуществить мечты крестьян, наделить их отнятыми от помещиков принудительно землями, освободить их от всякой зависимости перед правительством и так далее». Крестьяне явно воспринимали отделы Союза как учреждения, представляющие их интересы. Порой они даже отказывались выполнять приказы правительственных чиновников, заявляя, что последуют только указаниям предводителей Союза. Превращение организации в орудие аграрной революции обеспокоило власти. Их уже не столько интересовала националистическая мобилизация масс в поддержку монархии, сколько заботили порядок и стабильность на приграничных территориях. Высшие полицейские чины разрешили при необходимости закрывать в губерниях отделы Союза. Символическое объединение монархии и крестьян, скрепленное ксенофобией, антисемитизмом и русским национализмом, дало трещину. Камнем преткновения стал земельный вопрос. Лидеры русских националистических организаций, зачастую сами крупные землевладельцы, хотели, чтобы власти выкупили землю у помещиков и распределили ее среди крестьян, но государственных средств для этого не хватало. Русский национальный проект начинал увязать в аграрном вопросе точно в трясине. В стране преимущественно крестьянской это было серьезным препятствием для тех, кто стремился превратить патриархальную верность царю в национальное чувство. Владимир Ленин, лидер большевиков, самого радикального крыла российских социал-демократов, спустя годы видел в деятельности, как он их общо называл черносотенцев, лишь один положительный момент. Черносотенцы поднимали и вызывали к политической жизни обширные, наиболее отсталые слои крестьянства, которые сегодня шли против большевиков, а завтра требовали всей земли от помещиков. Для русских националистов из западных губерний список врагов и соперников не ограничивался поляками и евреями. В него входили и деятели украинского движения, окрепшего после революции 1905 года. В 1907 году те, кто выступал против признания украинского языка отдельным от русского, перешли в наступление. Филологи Тимофей Флоринский и Антон Будилович доказывали, что украинский – это не что иное, как ветвь общерусского языка. Борьба обострилась в 1911 году, когда в Киеве убили премьер-министра Петра Столыпина и приближались выборы в Четвертую Думу. В том же году Петр Струве начал свою полемику по украинскому вопросу, и центральные фигуры кадетской партии отметили растущую популярность украинских партий и лозунгов у городской интеллигенции украинских губерний. В ноябре 1911 года крупнейший в империи киевский клуб русских националистов устроил обсуждение ряда работ, посвященных значению малороссийского фольклора, традиции патриотизма в мировоззрении и идеологии русского национализма. Это был опасный вопрос, если учесть, что истоки русского националистического движения на Украине были откликом на начало украинского движения в 1840-х годах. Дебаты показали, что русские националисты в Киеве не были готовы отказаться от притязаний на местные политические, культурные и даже языковые традиции. Анатолий Савенко, один из лидеров клуба, признался в любви к Украине как основе его малороссийской идентичности. Он писал: «Я малорос, и ничто малоросское мне не чуждо. Я горячо люблю мою родину, Украину, и по существу являюсь украинофилом в старом смысле слова. Мне дороги природа Украины, ее история, язык, бытовые особенности. Русские националисты в Киеве заявляли о своей глубокой любви к Украине, но что они думали о предводителях украинского движения? Их они называли сепаратистами и все чаще мазепинцами, по имени казачьего гетмана Ивана Мазепы, который в 1708 году возглавил восстание против Петра I и присоединился к наступающим армиям шведского короля Карла XII. В 1909 году империя пышно отметила 200-летие со дня победы Петра I под Полтавой. Эти памятные даты привлекли внимание общественности к фигуре Мазепы и сепаратизму XVIII века. В действительности большинство украинских политических лидеров эпохи до Первой мировой войны не видели своей целью национальную независимость, а стремились к автономии Украины в составе Российской империи. Но идеологи русских националистов смотрели в будущее. Мазепинцы хорошо знают, что раз во всеобщее сознание войдет представление о малороссах как совершенно самостоятельном народе, то все остальное доделает неизбежная историческая эволюция, писал Савенко. По его словам, результатом мог стать раскол внутри русского народа и братоубийственная война, губительная для империи. Изображая украинское движение как серьезную угрозу единству русской нации и русского государства, предводители русского национализма указывали и на его слабые стороны. Его приверженцами были студенты и интеллигенция, а среди народных масс, особенно крестьян, оно почти не имело поддержки. После 1905 года активисты украинской национальной идеи устремились в сельскую местность, открывали общество просвита по образцу тех, что действовали в Галиции, вели социалистическую пропаганду среди крестьян и выпускали газеты для крестьян на украинском языке. Но в 1907 году, с завершением активной фазы революции, власти жестко ограничили украинское влияние в деревнях, а в глубинку пришел русский национализм, достигнув популярности, о которой нерусские партии могли только мечтать. Русская революция 1905 года внушила надежды нерусским активистам, большая часть которых считала, что социальное и национальное освобождение их народов тесно связаны. В случае Украины и Белоруссии радикальные социальные требования и национальные устремления шли рука об руку. Почти все молодые деятели обоих движений разделяли социалистические взгляды. Их противники использовали этот факт, чтобы дискредитировать их в глазах властей и закрыть первую газету, выходившую на белорусском языке. Революция позволила украинцам организовать свою деятельность в Думе, мобилизовать своих сторонников на парламентских выборах, поднять знамя автономии и федерализма, наладить выпуск журналов и газет и распространить свои идеи среди интеллигенции западных губерний империи. Но и активисты украинского и особенно белорусского национального движения не встретили понимания и поддержки от основных русских политических партий. Даже конституционные демократы, наиболее сочувствующие устремлениям лидеров нерусских народов, разделились по общерусскому вопросу на сторонников идеи Струве и на прагматиков, которых возглавил Милюков. Струве видел украинцев и белорусов частью большой русской культурной нации, так воплощалась его идея о превращении Российской империи в нормальное европейское государство. Милюков, со своей стороны, предпочел гражданскую модель русской нации, допускавшую автономию для развития нерусских культур. Но даже Милюков и его сторонники оказали не более чем символическую поддержку программе «Минимум» украинского движения того времени, введению украинского языка в систему школьного образования. Дума так и не приняла закон, который позволил бы учителям в украинских губерниях империи преподавать по-украински. К 1914 году казалось, будто монархия успешно пережила революцию и приспособилась к новым политическим реалиям. Произошел переход к новой форме монархии, учрежден парламент, был найден способ заполнить его депутатами в целом лояльными режиму. Нерусские народы успокоились после некоторых культурных уступок, а русский национализм создал прежде невиданную связь между монархией и значительным числом ее подданных. Были опасения, что разрешение украинцам и белорусам издавать книги на национальных языках приведет к расколу восточнославянского ядра империи, но они не оправдались. Народная поддержка единого и неделимого русского государства, равно как и русской нации, казалась сильна как никогда. И все сильнее укреплялась в западных провинциях империи, извечно беспокойных. а в августе 1914 года, с началом Великой войны, единство этой воображаемой нации стало еще крепче и создало условия для ее экспансии за пределы Российской империи.